Доброе утро, семья, доброе утро, дорогая церковь, церковь Иисуса Христа. Аминь. Если кому-то нужен небольшой перерывчик, возьмите, пойдите там, чтобы ваш, говорится, чтобы удобно вам было сидеть. Давайте настроимся на Слово Бога. Давайте настроимся на то, чтобы Бог говорил в твою жизнь. Давайте на это время мы отложим все. Там, я понимаю, у нас праздничное настроение, мы хотим праздновать. Но давайте, я так скажу, возьмем это время и настрой просто свое сердце, попроси Духа Святого, чтобы Он проговорил в твою жизнь. И я тебе гарантирую, ты сегодня уйдешь отсюда. Его Слово, знаете, потому что Слово говорит, что Слово Бога, оно есть свет. И в Псалме, по-моему, 118 говорит, в английском говорит, entrance of your word. То есть, когда Слово входит, Слово Бога входит в тебя, а оно есть свет. То есть, пойми, что когда свет входит в тебя, то вы знаете, что происходит с тьмой. Амин? То есть, когда свет входит в тебя, тьма уходит. Поэтому давайте сегодня, чтобы Слово Бога было вот этим светом, которое входит и просветляет наш разум, просветляет нас. И мы с вами трансформируемся. Вот то, что мы пели. Трансформация в образ и подобие Иисуса Христа. Номер один, дорогой, что, почему ты здесь живешь на земле? Это преобразиться в образ Иисуса Христа. И если тебе нужно преобразиться в образ Иисуса Христа, то значит, твой образ кому-то не нравится здесь. Потому что если бы Богу нравился ты, такой, какой ты есть, почему Он тебя спас, привел в свое царство, то тогда не нужно никакое преображение, превращение. Понимаете? То есть, если Бог хочет, чтобы, взирая на Него, мы превращались в образ Его, то значит, я так вам скажу, значит, Богу что-то не нравится вот с моим старым тем, которым я был. И тем, которым ты был. Поэтому давайте, пусть наша жизнь на земле будет постоянной вот этой трансформацией. Как наша церковь называется? Transformation Center. Transformation Center. Amen. Хорошо, тема такая получилась интересная, как раз, знаете, на юбилей, на день рождения. Тема, я буду говорить о верности. Как о верности Божьей, так о верности твоей и моей. Я ее так назвал: верность до смерти. Верность до смерти. Вы знаете, мы с вами недавно говорили о теме, которую я называл «Как твоя фамилия?». То есть то имя Бога, которое Бог дает детям своим, чтобы они носили. То имя, которое, понимаешь, Бог дает, чтобы ты, как говорится, стаешь носителем имени Бога. И смотри, и что Бог всегда хотел? Что Бог всегда хотел? От такой вам вопрос. Чего ожидал Бог от своего народа, когда Он просто говорил им, что делать, что не делать? Чего ожидал Бог? Какой ответ на что Он хотел от людей? Верности. Верности, все, что Бог хотел, чтобы они остались верными Ему. Он, вот почему Он говорил: «Я верный, я вас благословлю, будете делать это, я вас благословлю, не будете делать это, будут у вас проблемы в жизни». То есть Бог оставался верным своему обещанию. Бог то, что Он говорил, Он оставался верным. Вот почему народ, смотрите, израильский, когда уходил от Бога, когда уходил от Бога народ израильский, что у них начиналось? Они впадали в проклятие, начинались проблемы, начинались вещи, которых, вот почему я говорю, вот где верность Бога. Он не то, что он теперь, знаете, теперь я вас не люблю, теперь, знаете, вы такие всякие, вот. Но он говорит, я просто Бог верный, я сказал, пойдешь этой дорогой, выбрал жизнь, у тебя будет жизнь. Пошел этой дорогой, выбрал смерть, у тебя будет это. И все, и вот почему Бог оставался верным. И человек выбирал, если так можно сказать, выбирал, что ему делать. И знаете, есть вера, есть верность. Вера – это когда ты веришь во что-то, когда ты веришь в кого-то. Верность – это больше персональная такая личная вещь, потому что верным ты только можешь остаться кому-то. Вот почему супружеская жизнь, все строится на верности. Все строится, все основание стоит на верности. Вот почему противоположное даже слово к верности – это какое? Измена. И вот я вам так скажу, это очень такое качество, которое Бог в своих детях хочет видеть. И я надеюсь, что к концу моей темы, я надеюсь, что мы с вами что-то из этого возьмем. Смотрите, как определяется верность. Верность – это стойкость и неизменность. Запомните, верность – это стойкость и неизменность в своих чувствах, в отношениях, в исполнении обязанностей, в исполнении долга. Это как формируется верность? Стойкость и неизменность в своих чувствах. Чувствую я сегодня хорошо или я чувствую плохо, но здесь, в этот момент включается верность, где ты просто... Мне все равно, как я себя чувствую, я остаюсь верным Богу, я остаюсь верным своей жене, я остаюсь верным своему мужу, я остаюсь верным своей семье. Все равно, как происходит, но я остаюсь верным. И знаете, если вы проследите, я сразу вам так скажу, знаете, что вера твоя в Бога должна перерасти в верность. Потому что многие верят, многие кричат, я верю в Бога. Но знаете, что написано, что даже бесы веруют и даже трусятся перед Богом. Но знаете, что они на небо не попадут. То есть вера есть вещь, которая должна, ты настолько должен поверить в Бога, что потом ты, это твоя вера в Бога переходит во что-то глубокое, в интимное. Вот где, помните, когда каждый из вас, наверное, я надеюсь, что каждый из вас, кто нет, то я вам посоветую в ближайшее время это сделать. Когда вы, ты и я, мы принимали водное крещение, как это называется? Завет с Богом. Вот почему этот был завет построен, понимаешь, то же самое, любовь, но теперь так же самое должна включиться в тебе верность. То, во что ты веришь и вообще к чему. Твоя жизнь с Богом – это не просто, понимаете, пришел в церковь, ушел и продолжаешь жить своей жизнью. Поэтому весь даже Старый Завет, если вы посмотрите всю картину, вы увидите, как Бог просто проверял весь свой народ просто на верность. Есть много примеров, есть много образцов в Старом Завете, также само в Новом насчет верности. Есть очень много, где ты можешь поверить, знаете, такие люди, как там Даниил, Сидрах, Месах и Авденаго. Мы знаем, что они настолько оставались верными Богу, что они свою жизнь говорят, а лучше мы сгорим в этой печи, но мы останемся верными Богу. Но давайте я вам хочу просто, я прочитаю вам немного с другой стороны. Про верность. Что такое есть верность? Если у кого есть Библия, вы можете открыть Аввакума. Вы знаете, как имя Аввакум, что значит? Это значит kisses and cuddles. Что вот вам кому-то, если вам надо имя для ребенка, по-английски, правда, звучит как-то Хабакук. Хабакук. наверное, кушать будет хорошо готовить. Но в переводе, если в значении, имеют еврейские имена, это просто обнимашки и поцелуи. Вот это назвали ребенка. Ну, это так. Хорошо, слушайте сюда. Про верность. Смотрите, этот пророк молится к Богу. Смотрите, начинается его молитва со 2 стиха 1 глава. «Доколе, Господи, я буду взывать о помощи, а ты не слышишь? Буду кричать тебе о насилии, а ты не спасаешь? Зачем посылаешь мне беды, равнодушно взираешь на зло? Вокруг грабеж и насилие, кругом вражда, раздор не стихает. Потому закон бессилен, справедливость не побеждает, преступник одолевает невинного, суд извращен». Вам ничего не напоминает на сегодняшнее время? Ничего не изменилось, дорогие. Все идет, как что было, так и есть. Ничего нового нет. То есть, смотрите, Аввакум молится к Богу, говорит: «Бог». И, наверное, многие из вас, многие вообще из людей много молятся и говорят: «Бог, почему столько везде зла? Почему там война, там это? Почему тут там такие люди процветают, а мы тут бедные, вот у нас зло, беды и несчастье?» Ну, были у вас такие молитвы? Эта молитва была Аввакума Господа. И смотрите, ответ Бога. 5 стих. «Посмотрите на народы и взгляните». Бог говорит Аввакуму: «Посмотри, посмотри на весь мир, посмотри на все народы, взгляните. Изумитесь и удивитесь, ибо при вашей жизни совершу я такое дело, в которое вы и поверить не смогли бы, если бы даже кто рассказал вам». Бог говорит Аввакуму, говорит: «Аввакум, такого даже в Библии не написано. То, что сейчас я покажу тебе, это вообще, я делаю такое новое, что даже если вам расскажут, что это я делаю, вы не поверите в это». И потом смотрите, что говорит Бог: «Я подниму халдеев», это Вавилон, «я подниму народ жестокий и быстрый, пойдет он по просторам земли, чтобы завладеть чужими селениями. Он ужасен и страшен, и сам себе он закон и власть». Я не буду дальше читать, там очень много Бог описывает, можно сказать, врага, которого он говорит: «Я поднимаю». Который говорит: «Я поднимаю». И потом заканчивается, понимаете, разговор Бога, и смотрите, говорит Аввакум: «Я встал в дозор, и, стоя на стражевой башне, я всматривался, чтобы увидеть, что Господь скажет мне и что ответит на мои жалобы». Здесь, кстати, есть пророческий ключ, когда ты, он говорит: «Я встану, и я буду всматриваться в голос Бога. Я хочу увидеть голос Бога, я не хочу». Знаете, есть вещи, когда ты слышишь голос Бога, есть, когда ты видишь голос Бога. Через видение, через вещи, которые это тоже самый голос Бога говорит: «И что скажет мне, как ответит он на мои жалобы? И ответил мне Господь: запиши видение, точно запиши его на табличках, чтобы прочесть его было легко. Ибо видение это о грядущем, оно говорит о конце, и оно не обманет, даже если не сразу сбудется, жди его исполнения, ибо непременно в точности сбудется». То есть он говорит: «Аввакум, в твое время это все произойдет». И вот мой стих. «Вот преисполнена дерзости душа неправедного, но праведник, благодаря верности своей, будет жив». Но праведник, благодаря своей верности, будет жить. Это то же самое место его Павел цитирует в Римлянам, когда, знаете, только там у нас написано: «Праведник верою будет жив». И знаете, праведник вот только поверил и будет жить. Но если в значение, он говорит, верностью, даже если я делаю то, что тебе непонятно, Аввакум, даже если я поднимаю народы один на другой, даже если происходит вокруг твоей жизни что угодно, тебе непонятно, у тебя куча вопросов ко мне. Он говорит: но праведный, своей верностью будет жить. То есть Бог отделяет тех, кто верны Ему. Представь сюда. Он отделяет тех, которые верны Ему, и говорит, даже если что происходит, мои, те, которые мне верные, они будут жить, с ними ничего не случится. Дорогие мои, я хочу вам говорить о верности твоей, твоему Богу. Настолько серьезно, настолько серьезный уровень любви, где Бог, даже если, понимаешь, вокруг в мире творится что угодно, Он, написано, своих ограждает, те, которые верные Ему, будут жить. И смотрите, объясняет потом 13 стих. Объяснение, что Бог делает. Господом воинств предопределено все. Трудятся народы, а все труды их сгорят в огне. Изнуряют вся работой, а все труды их пойдут прахом. Ради того, чтобы земля наполнилась знанием славы Господней, как воды наполняют море. Это, знаете, этот стих вырывается из контекста, и очень часто мы его просто говорим, и, как говорится, it's okay. Но здесь Бог говорит, что угодно люди делают, суетятся, трудятся, работают, что угодно происходит в мире, но это все ради того, чтобы ты и я, праведные, познали славу Господню. Даже в этом кошмаре, ты знаешь, что везде есть слава Господня. Нету такого места, чтобы ты куда бы ни посмотрел и не увидел Бога. Даже если самое тяжелое, самое что-то, что ты можешь себе представить, знаешь, что ты и там можешь извлечь урок о Боге, ты и там можешь увидеть своего великого Бога. И потом Бог отвечает Аввакуму. Бог говорит, что да, я поднимаю этих халдеев. Но потом, я, говорится, он будет думать, что он такой крутой. Он говорит, ну потом, говорит, я все это сокрушу, говорит, я его разобью. И потом, смотрите, реакция Аввакума на все вот этот, может быть, диалог с Богом. Как я хочу, как я молюсь, чтобы в наше время поднялись такие люди, как Аввакум, пророки, которые могут с Богом говорить, которые могут принести ответ этому миру. Вы понимаете сейчас, что мы живем во время, которое дьявол разрушает церковь просто разделением, и все, начиная там с какого-то там, с 5 лет назад, наверное. Все, что происходит, просто разделить. Потому что, знаете что, почему дьявол, может быть, сейчас разбушевался? Потому что Бог что-то приготовил, потому что идет на землю такое пробуждение, которое мы, может, никогда и не видели. Вот почему, и оно придет на землю только через церковь. Только через церковь. Вот почему дьявол боится церкви, потому что она та, которая просто наносит поражение на этой земле. Бог движется на этой земле только через церковь свою, потому что она тело Иисуса Христа на земле, дорогие. Смотрите, реакция Аввакума на все, что вот это Бог ему говорил. Прочитайте, это очень маленькие, тут всего лишь 3 главы у этого пророка. Смотрите, слышу я, и сердце мое трепещет, слышу голос, губы мои дрожат, кости мои пронзила мука, земля из-под ног уходит. То есть Аввакум встретился с Богом, и на него напал, я так скажу, реальный физический страх. Это не страх Божий, о котором, может быть, мы как-то коснемся. Это физический страх, о котором мы читаем, когда люди встречались или с ангелом, встречались с присутствием Бога настолько сильно, что у них физическое тело падало, и Богу надо было касаться. Говорит, ну, не бойся, вставай. Это именно физическая реакция. Если бы сейчас любой из нас бы встретился со сверхъестественной силой Бога, ты бы физически просто не мог бы стоять в этом месте. Ты бы просто, твое тело бы ослабло. И смотрите, что происходит с ним. Ну, смотрите, реакция. И вот поймите ключ к верности, дорогие. Слушай духом, пожалуйста. Слушай немного в другом измерении, чем просто вот на человеческом. Потому что если ты слушаешь меня на человеческом уровне, я скажу, тебе через 5 минут станет неинтересно. но буду ждать в смирении. Первый ключ верности – это смирение. Когда, что бы ни происходило, я буду ждать в смирении. Я буду просто вот этот страх Божий. Я, наверное, все-таки возьму минутку о страхе Божьем. Вы знаете, что страх Господень, о котором в Библии, особенно в притчах, очень много написано, написано «начало мудрости» есть страх Господень. Представь, начало мудрости. Начало – это всего лишь вступление в Божью мудрость. Это тебе нужно и мне страх Господень. И страх Господень, я так вам скажу, это не то, что ты теперь, знаете, вот мы пришли, началось поклонение, и ты, о, пришел страх Господень, я стою в почете перед Богом, я поклоняюсь. Знаете, что страх Господень – это одна из семи лиц, я так скажу, Духа Святого, которое должно быть открыто тебе. Знаете, есть там Дух мудрости, Дух откровения, Дух совета, Дух страха Господня, Дух силы. Не помню, эти вещи должны быть тебе открыты самим Духом Святым, который, понимаете, который, вот эти все его, как говорится, если так можно сказать, лица или его атрибуты. Страх Господень – это Дух. Это Дух, который это приходит на уровень подсознания, так вам скажу, понимания. Что, вы знаете, как значение вообще этой фразы «страх Господень»? Это стоять перед лицом Бога. Перед лицом Бога. Представь, вот это, когда приходит откровение страха Господня. Ты, что бы ты ни делал в своей жизни, ты сидишь сейчас здесь перед лицом Бога. Все закончится. Ты уедешь домой. Ты сядешь на диван. Ты перед лицом. Это вот этот дух, вот это состояние на подсознании, где ты понимаешь, что мой любой шаг, я перед лицом Бога. Любой мой разговор, я сяду с тобой разговаривать, я разговариваю перед лицом Бога. Любая вещь, моя работа, что я буду завтра делать перед лицом Бога. И это не то, что, понимаете, просто объясню вам, расскажу, но это, я же говорю, вот это Дух Святой, который внутри тебя. Дух Святой должен настолько, ты настолько захотеть познать Его, чтобы тебе это было открыто. И ты, вот почему твоя жизнь трансформируется вообще радикально. Вот почему многие из нас, и даже, к сожалению, из людей в позициях церкви не имеют страха Господнего, которые могут открывать свой рот и лить грязь на ближнего, разделять. Это нет страха Господнего, потому что если бы в этот момент ты осознал, что сейчас я стою перед лицом Бога, твой бы разговор был бы совсем другой. Ты бы, наверное, бы вообще молчал. Вообще. Вот это вам я говорю, поймите страх Господень, о чем говорится, почитайте притчи, там больше всех. Больше всего. А страх Господень, страх Господень, страх Господень. И это, я же говорю, это не вот этот страх, понимаете? Это не то. И это не то, что, знаете, там, вот я кланяюсь, я почитаю тебя, Бог, я уважаю тебя. Это другое. Откровение – это дух страха Господня. Совсем другое. Совсем другое, дорогие. Серьезные вещи. Вот почему отсутствие этого в твоей жизни – если в моей жизни этого нету, беги от меня, дорогой. Беги. Потому что если ты, если я не хожу постоянно перед Богом, о, как бы наши разговорчики, как бы наши месседжи, все бы изменилось. Представь, поднимаешь телефон, Иисус говорит, я все слушаю. Я все слушаю. Что вы прочитаете, увидите. И вы представьте, страх Господень написано, это начало мудрости. Многие из, мы даже не в начале мудрости, мы вообще далеко, мы настолько в глупости, что мы даже и не понимаем. Но это так было немножко серьезно. Ладно, назад в верность. Но буду ждать, Аввакум говорит, но буду ждать в смирении, когда день бедствия обрушится на недругов наших. Он говорит, я буду тогда просто молчать, говорит Аввакум. Раз Бог, ты мне сказал, что все в твоей руке, что ты все поднимаешь, ты это, я просто буду в смирении перед тобой, и я буду ожидать дня, когда ты врагов моих уничтожишь. Дорогие, это клюв, вот где показывается верность к Богу, верность. Где ты настолько доверяешь Богу, где ты настолько подчинен Ему, что ты говоришь, лучше я вообще не буду. И смотрите, чем доказывает он верность. Даже если не будет цвести смоковница, если виноградник не даст плода, если оливки не уродятся, если поля не принесут хлеба, и не будет овец в овчарне, не будет коров в хлеву, то и тогда я о Господе буду радоваться. Ликовать буду о Боге спасения моего. Вы видите, что делает верность, дорогие? Верность, ты просто отдаешь все это Богу, потому что ты понимаешь, что Он верный. И что все, что от меня нужно, мне просто оставаться верным Ему. Потому что наша вера в Бога, я уже, по-моему, это сказал, должна вырасти в верность Богу. Не просто верить, должно вырасти в верность Богу. Ты не можешь, знаешь, ты не можешь говорить, я верю в Бога и заниматься, знаете, своей старой жизнью. Ты не можешь говорить, о, я верю, да, я верю в Бога, я знаю Бога, я верю в Бога. И знаете, когда Павел говорил там в Римлянам, где-то он говорит, из-за вас. Говорит, вы учите, а сами не учитесь. Ты говоришь, не воруй, а сам воруешь. Ты делаешь, ты проповедуешь о супружеской верности, а сам изменяешь. Говорит, из-за вас, говорит, имя мое святое поругается среди неверующих, среди язычников. Потому что невозможно, ты не можешь верить в Бога и просто, чтобы твоя жизнь просто осталась, какой она была. Не можешь. Не можешь, дорогой. Давайте откроем Иакова, вторую главу. Что пользы, братья мои? Это 14 стих, вторая глава. Если человек говорит, что у него есть вера, но если дел у него нет, может ли такая вера спасти его? Он задает вопрос. Может ли тебя спасти вот такая вера? Если брату или сестре не во что одеться и нет пищи на день, а кто-то из вас скажет им, ступайте с миром, погрейтесь, поешьте досыта, а сам не даст им того, в чем нуждается их тело, то какая от этого польза? Так и вера, если нет в ней дел, сама по себе мертва. Вы знаете, дорогие, что если вы услышали, что он говорит, если твой брат и твоя сестра понимаете, что каждый из нас здесь, даже вот это понимание брат и сестра, вы понимаете, что это понятие семьи? Вы понимаете, что если я вот возьму, да, вот у меня есть, да, вот дети, я поставлю, допустим, своего старшего сына и его дочку, они брат и сестра, кровные. Вы понимаете, что каждый из нас, Вы понимаете, что вот это понимание семьи, это настолько глубокое и настолько должно прийти вот это осознание, что мы реально брат и сестра. Почему называется брат и сестра? Потому что твой отец Бог. Вот почему он говорит, помните, когда Иисус говорил, сейчас вообще чуть глубже мы пойдем насчет этого. Помните, когда Иисус говорил, когда пришли к нему, говорят, Иисус, он говорит, вы, они говорят, когда мы тебе сделали, когда мы тебя посетили, когда это мы сделали тебе добро, что ты говоришь, что вот я был голоден, вы накормили меня, я был там наг, вы одели меня, я нуждался в этом, вы это сделали. Говорит, когда мы тебя видели, когда это мы тебя кормили, когда это мы одевали тебя? Говорит, когда вы сделали это вот этому ближнему, вы сделали это мне. Подождите, а как ты это сделал ему? Ты знаешь, что в каждом из вас, дорогие мои, в каждом из вас живет Иисус Христос. И представь, каждый раз, когда ты делаешь добро, ты делаешь добро Иисусу. Вот почему они говорят, слушай, а когда мы тебе делали, когда мы тебя видели, Иисус? То представь, если ты делаешь добро, то представь теперь, если ты ранишь человека, кого ты ранишь? Кому ты причиняешь боль? Кого ты или что угодно делаешь? Кому? Вы знаете, что в первой церкви за вот эту даже вещь, что они начали называть себя братья и сестры, вы знаете, что это была одна из вещей, за что их гнали и преследовали? Потому что этот Цезарь сказал, они нарушают вот эту нуклеарную семью, они нарушают правила, потому что нет, отец, мать, вот дети. А они собралась группкой и говорят, о, мы братья и сестры. Это было настолько серьезно у них, это не просто была фраза, понимаете, о, мы все братья и сестры, мы все братья и сестры. У них это было, они, вот почему Иисус говорил, приду, говорит, один в семью, говорит, один там возьмется, другой останется. Или говорит, восстанут против брат против брата или отец против сына ради, говорит, моего имени. Они не восстали просто, знаете, у одного одно мнение, у одного другое мнение. И они теперь воюют друг с другом. Но это было только имя ради моего имени. Каждый из вас носит имя Бога внутри себя. Каждый из вас, дорогие. Но останешься ли ты верным этому? И увидишь ты ли в этом ценность? Или просто это будет просто какая-то религиозная, знаете, фраза «братья и сестры». О, если бы мы понимали глубину вот того, что я сейчас говорю. Ты бы даже боялся, я не знаю, слово сказать на человека, на своего, который рядом сидит. Боялся бы. Первая церковь, они за это страдали. За это. За это их называли сектой, потому что говорят, о, что это они там все, братья и сестры. Вот почему вы читаете Новый Завет, все письма Павла, все это, вы настолько видите вот эту фразу, братья и сестры, будьте все вместе, все это. Поэтому если брату или сестре не во что одеться, я хочу, чтобы уже по-другому твоя картина, когда ты слышишь брат или сестра, чтобы у тебя уже была другая картина совсем. Не во что одеться, и нет пищи на день, а кто-то из вас скажет им. И знаете, это прообразно. Я понимаю, здесь в Америке никто не голодает, никто без одежды не ходит. Но есть вещи, которых нуждается твой брат, твоя сестра, которые рядом сидят. Но, предположим, кто-то скажет, о, у тебя есть вера, ну хорошо, ты верь, а у меня много дел, говорит. Говорит, покажи мне свою веру без дел, а я покажу тебе свою веру через дела. Иаков говорит, ты веришь, что Бог один. Хорошо делаешь. Говорит, ты веришь, что Бог один. Все верят, говорит, хорошо делаешь. Бесы тоже верят и трепещут. А знаешь ли ты, пустой человек, что вера без дел напрасна? Разве наш праотец Авраам был оправдан не по делам, когда принес своего сына Исаака на жертвенник? Ты видишь, что вера содействовала его делам, и благодаря делам его вера стала совершенной. И так исполнились слова Писания. Авраам поверил Богу, и Бог признал это за праведность. И Авраам был назван другом Бога. Понимаете, дорогие, вера всегда, как я сказал, должна перерасти во что-то совсем другое. И каждый из вас, вы здесь сидите, вы знаете, что каждый из нас, ты прямо сейчас, есть вещи, которые Богом тебе доверены. Есть вещи, которые ты делаешь прямо сейчас. Дела я не говорю сейчас, знаете, вот, о, там, я много делаю там гуманитарной помощи, я езжу в Мексику там на это, то нормально. Но есть каждый из вас, знаете, что если вот эта церковь Иисуса Христа, кто верит, что это церковь Иисуса Христа? Все поднимите руку. Запишите, кто не поднял руку, потому что вот этих я сразу в дверь. Я шучу. Вы понимаете, что каждый из нас здесь что-то в чем-то, в каком-то деле что-то делает, что-то, как говорится, чем ты не можешь просто так, понимаете, быть в церкви Иисуса Христа и просто, ну, я здесь просто, ну, just hanging out. Все, кто слишком близко с Иисусом, как говорится, висели или как, зависали, их жизнь совсем, как говорится, трансформировалась совсем в другой образ. Авраам доверил Богу. Авраам был верным Богу, потому что он знал, что даже в другой, там в Евреям написано, он знал, что даже если я убью этого Исаака, Бог воскресит его из мертвых. Же вера и верность, вот эти вещи, же ты не можешь верить Бога и, как говорится, не иметь верности. Еще пару мест и все. Евреям 3 глава. Я рад, что вы верные. Знаете, я рад, что 16 лет вы остались верными. Кто-то раньше, кто-то позже. Но остались верными этому месту. Это говорит о многом. Но теперь я так скажу. Сейчас другое время. Сейчас твоя верность пойдет совсем на другой уровень. Мы думаем, знаете, мы думаем, верность это просто, ну вот я выдержал, знаешь, я вот просто, это одна сторона. Вы помните ту притчу, когда Иисус рассказывал, когда уезжал хозяин и оставил свое имущество, дал одному там столько-то, дал одному это, дал одному на гитаре играть, дал одному пылесосить, дал одному на видео снимать. Что еще дал? Давайте, напоминайте. Дал одному с молодежью заниматься. Третьему дал бутерброды, да, вкусные делать. Звуком заниматься. Дал. Распределил свое дело, понимаете? И помните, когда потом он вернулся, и что было? Все пришли, и каждый принес ему, что ему было дано. Тот принес две гитары, тот много бутербродов принес. А там был один, который что сделал? Ничего не сделал. И хозяин назвал тех, кто принесли с прибылью? Добрый и верный слуга. Вы знаете, добрый – это не в том случае, что добрый, вот и вежливый, понимаете. Добрый имеется в виду годный. Это тот, которому он дал играть на гитаре, он играл так, что он еще троих гитаристов заразил, чтобы они играли на гитаре. Понимаете? Он годный был, то есть он вложил себя всего в то, что Бог ему доверил. Я вам говорил, верность сейчас уйдет совсем на другой уровень. Верность – это не просто, я же говорю, окей, буду, потому что верность, она строится с Богом. Вот почему Бог не хочет, чтобы ты был законником. Окей, Бог, пятница, на молитву, я пришел на молитву, сел. Окей, Господь, буду играть, сегодня иду на репетицию, буду для тебя играть. Сел, сыграл. Но такое, знаете, вот это негодный слуга, который, знаете, который делает, он как бы, он не, говорится, с этого не будет пользы, потому что ты, то, что ты делаешь не из сердца, оно мертвое, дорогие. Все, что ты делаешь не из сердца, оно мертвое, оно нигде там, оно нигде даже не фиксируется. Все, что ты делаешь просто по закону, потому что тебе сказали, тебя, если не сделаешь, тебе, говорится, по шее дадут. Но когда оно из сердца, оно живое. Вот почему же он говорит, добрый и верный раб. То есть я тебе доверил. Я же говорю, каждому из нас доверено что-то, дорогие. Каждому. Ты думаешь, о, может быть, там просто стоять, открывать двери, просто говорить, hello, nice to see you. Ты думаешь, это тебе кто? Тебе пастор это доверил? Ну, это Иисус хочет, чтобы ты встречал человека, чтобы он первый раз встретился с улыбкой, с кем-то даже приятным. Вот почему, знаете, Натова сказал, как он сказал, который ничего не сделал? Кто помнит? Говорит, ленивый и негодный. Лень, я так вам скажу, дорогие, это it's demonic, это демоническое. Лень, гони от себя. Лень, я понимаю, знаешь, там, я не говорю сейчас о усталости, а я говорю о лени. Лень, это, знаете, когда ты относишься к этому всего, а лишь бы как. Наоборот, когда ты касаешься чего-то Божьего, когда ты что-то делаешь, когда ты, я же говорю, даже убираешь, даже пылесосишь, когда я готовлюсь там или к проповеди, я должен настолько быть прилежным этому делу. И вот где оно фиксируется. И вот, и потом, помните, что им сказал этот хозяин? Ты верный был в малом, на тебе больше. И что следующее? Войди, войди в радость Господина, или войди, там другое, или войди на пир. Вы понимаете, что мы это как-то относим все, ну, это, наверное, потом, знаете, там мы все соберемся, и нас всех там посадят, и будут говорить, окей, Макс, ты играл, вот в эти дни ты хорошо играл, в эти дни, man, тебе даже пастор говорил, играй лучше, а ты не слушался. Знаете, мы отлавим, что это, знаете, будет когда-то там. Вот там все, знаете, и отчасти это оно так и есть. Мы не знаем, как оно там будет. Никто толком не знает, как оно там будет. Но знаете что? Что об этом мне говорит? Когда тебе доверено что-то, и ты остаешься верным, ты остаешься прилежным, ты это делаешь от сердца, тебе все равно, понимаете, что тебя заметили, не заметили, похвалили, не похвалили, ты это делал, я же говорю, вот это в страхе Господнем, ты делал это для Бога, тебе без разницы, или это пылесос, или это микрофон. Понимаете? Тебе написано, был верен в этом, окей, дам тебе больше. Многие из нас, знаете что, буксуем в жизни, даже я сейчас коснулся, может быть, церкви, церковных вещей. Вы знаете, что кому-то из вас доверены дети? Кому-то из вас доверена работа? Кому-то из вас доверены деньги? Кому-то из вас доверено как общество, как говорится, связи? Или вы думаете, это все, вы думаете, мы, по-моему, об этом говорили, кому все это принадлежит? Кому? Богу. Он говорит, он вообще говорит, серебро все мое, золото все мое. Кому хочу, тому даю. Я вообще недавно получил такой ответ, знаете, я все задавался вопросом, говорил, Бог, почему вот эти, смотришь там, знаете, ну вот вы сейчас, допустим, к примеру, возьмем Amazon. Вы знаете, что у них, они сейчас строят вот эти, я не знаю, плацдармы, вот эти, знаете, это просто такие громадные вот эти склады. Это все там же, вы знаете, сколько там денег, сколько всего, сколько там, как говорится. И знаете, я бываю, и я сижу, и якобы постоянно замечаю, что ты думаешь, вау, вот, а тут ты бывает там пашешь, ты там доллар не можешь заработать. Или заработал там экстра, и тут уже пришли, говорят, эй, давай сюда, ты забыл за иншуринс заплатить. Ну, кто-то был в этом. Я помню, как мы собирали, бывает, соберешь там эти лишние $200, ты смотришь, вау, это... А потом раз, то, потом смотришь, и опять ничего нету. И опять с нуля. И знаете, я задавался вопросом, Бог, почему? Почему, как будто, знаете, я называю этих злодеев, этих нечестивцев, у них там, знаете, у них там все... Богатые, все, понимаете, у них куча, вот захотели строят, застраивают все. И потом раз читаю, недавно читал, где Бог говорит, опять кому-то прокурит, все мое, серебро мое, золото мое. И я такой, подожди, Дух Святой, а почему оно у них? Почему оно у них? Вы хотите знать ответ, почему? Я вам скажу на следующей теме. Но я честно, вы знаете, какой ответ я получил? Вообще не христианский. Вообще не в Библии, я не знаю, этого пока я не нашел. Потому что знаете, что этот Амазон приносит столько блага для людей сейчас? Ты сейчас можешь, тебе что-то надо, ты можешь нажать кнопочку, и некоторым вам даже вечером сегодня же привезут. Вы мне скажите, это не благо? Ну, честно. Представь, тебе не нужно садиться в машину, заправлять бензином, ехать где-то там в трафике стоять. Потом пришел в магазин, а там вроде бы на интернете было, а пришел туда, а тут его нету. Ну, вы понимаете, что культура меняется, все меняется, и вещи... Вот почему Бог говорит... Вы знаете, что когда мы с вами... Когда вот тут вот в коробочке твоей, в моей, в нашей, переключится на благо людям, вот тут включаются ресурсы Бога, потому что теперь ты работаешь. Вот почему некоторые из вас вы пашете, и эта земля, на которой вы пашете, она проклята. Ты пашешь, а ничего не получаешь. Это то, что Бог говорил. Говорит, вы делаете, говорит, но ничего нету, никакого пользы. Ну ладно, я уже, наверное, перешел в другую тему уже, ладно. Говорит, вы пашете, говорит, и нету ничего. Потому что, знаете, потому что у некоторых из нас, знаете почему? У тебя цель больше денег, чтобы было на аккаунте. У тебя цель, чтобы тебе больше было. О, вот когда у меня станет 1000, когда у меня станет 2, когда у меня станет 3, о, вот когда у меня станет 5, вот тогда я в церковь 1000 отдам. Или там пойду я сделаю, но знаешь что? И вот почему ты пашешь, пашешь, пашешь. И вот это, знаете, проклятая земля, которая была проклята Богом, не дает тебе, она произрастает для тебя вот эти колючки, она произрастает для тебя вот эти шипы. Но знаешь что, дорогой мой? Ты знаешь, что Иисус, когда умер на кресте, знаешь, что ему корону сделали из чего? Из тех терновников. И когда, знаете, вонзили ему эту корону, кровь капала на землю, пот капал на землю. Знаешь что, дорогой мой, ты не призван, чтобы работать. Ты, Сын Бога, та земля, которую ты трогаешь, должна быть благословенна. То, что ты, где ты вкладываешь, где твоя, как говорится, твои руки касаются, оно должно быть благословенно. Если оно не благословенно, значит, оно под проклятием. Ты либо должен разрушить проклятие. Другая вещь, оно может быть под колдовством. И колдовство – это когда ты поверил в ложь дьявола, когда дьявол сказал, о, у тебя никогда не будет успеха, а, это такой твой стиль жизни, а, это значит, Бог такой избрал для меня, чтобы я пахал, был в этом рабстве и не имел никакого благословения. И вот это уже колдовство. Вот это уже, когда ты находишься, ты уже беспощадно, ты уже трудишься, трудишься, трудишься, и все как в трубу. Но я же говорю, Иисус пролил кровь, Иисус пролил, чтобы ты, твои руки, которые являются Его руками. Дорогие мои, это серьезная вещь. Твой взгляд на жизнь и то, твои цели, то, для чего ты рожден, когда это все только сфокусировано вот здесь, на тебе, дорогой мой, вот здесь, где ты просто будешь в одном и том же круге, заколдованный круг, одно и то же. Я надеюсь, что кому-то из вас вот только даже вот это слово помогло. Ты не должен пахать, я же говорю, и не иметь результата. Понимаете, Бог да Адаму сказал, что ты будешь в поте лица. Но знаешь что, если я сильно работаю, значит, у меня должен быть сильный приход. Я не говорю о том, о безделии, где ты ничего не делаешь, и ты ждешь чего-то, но если ты со всей силы, ты отдаешься, ты хочешь, я говорю, вот тут, где нужно разобраться, вот здесь, либо то, что ты делаешь, либо ты делаешь вообще не то, что Бог хочет, чтобы ты делал. Ты должен найти вот этот purpose, найти себя, найти волю Бога, найти, что для чего Он родил тебя. И я говорю, и как только ты станешь в это, тебя не может дьявол остановить, не может, потому что ты благословение, которое ходишь по земле. Извините меня, я сильно ушел из темы уже. Does it make sense? Вы имеете, оно, понимаете? Честно, я хочу, дорогие, я хочу, чтобы каждый из вас, каждый из всех нас, это были успешные бизнесмены, это были те, которые работают, и у них, понимаете, достаток, те, у которых, понимаете, которые могут благословить других. Поставь своей целью благословить других. Поставь своей целью, дорогой, пусть у меня будет, останется, понимаешь, вот где оно, вот это все мое. Когда ты смотришь, понимаешь, на все, что ты имеешь, и ты понимаешь, что это не твое. Нету привязанности к этому, нету вот это, знаете, ну, окей, есть, нету. Вот это уже, знаете, уровень, где ты, ну, реально, наверное, уже мертвый или как, где тебе уже все равно. Вот где верность Богу, дорогие, где ты настолько верен Богу. Я хотел Евреям 3 главу. Я просто в пару слов. За Иисуса, который является, если так можно сказать, новым Моисеем. Написано в 3 главе. «Поэтому вы, святые братья», опять братья, «сподвижники, призванные небом, устремите духовный взор на Иисуса». То есть устремите все свои мысли, устремите все свое на Иисуса. Он был верен тому, кто сделал его своим посланцем и первосвященником веры, которую мы исповедуем, так же верен, как был и Моисей во всем Божьем доме. Но Иисус был удостоен большей славы. В общем-то, говорится, что Моисею был доверен Божий дом на земле. Моисей был верным. Почему Моисей был верным? Вы понимаете, что Моисею Бог показал: «Моисей, построй вот эту палатку, сделай так, здесь колокольчик, здесь бусинку, здесь это сделай, здесь золото, здесь палку, вот такой размер, вот такое все, я хочу вот так, вот как я тебе показал, вот так и сделай». И Моисей так и сделал. Вот почему он был ответственным за этот дом Божий. И казалось бы, Моисей мог бы сказать: «Ну, Бог, ну что вот это? Вот эта палатка, вот это из золота». Понимаете, это для нас, мы когда видим: «О, ковчег золота», это мы такие: «О, наверное, вот мы бы носили бы». Это для них это золото, они взяли его, переплавили, они корову с него сделали. Понимаете? Золото для них было, зачем в пустыне им там золото, что они только тащили его за собой. Им просто тяжелее жизнь была, наверное, с золотом. Но смотрите, написано, он был верным Богу именно вот в этом доме, который был на земле. И написано, он свидетельствовал вот этой жизнью, что Моисей, все, что он сделал, он свидетельствовал о том, что будет. И там дальше писано, но Иисус Христос, вот этот новый, если можно сказать, Моисей, который теперь, лучше я прочитаю. Моисей был верен во всем, что касается Божьего дома, как слуга. Вот это относится к той вещи, я говорю, каждый из нас, верен ли ты? Может ли Бог доверить тебе больше? Верен ли ты в этих мелких вещах, которые здесь, дорогой? Моисей был верен вот в это все, что ему сказали, делай это, и вот почему он теперь совсем в другом месте, совсем, говорится, в другом ранге. Христос же верен как Сын, поставленный во главе Божьего дома, а дом Его – это мы. Представьте, каждый из нас, мы, вот этот дом, который доверен, которым Иисус Христос является главой всего. Каждый из нас – это вот эти камни, о которых написано, с чего все это строится, к чему, говорится, поставлен сам Иисус Христос. Но вопрос вот в чем, останемся ли мы верными, потому что там дальше пишется, израильский народ, они не остались верными, вот почему они все лягли в пустыне, вот почему все они там, написано, застлали трупами эту пустыню. Из-за чего? Из-за того, что они, как говорится, не выдержали вот этого испытания. Они, понимаете, как будто Бог не знал, что вам нужен хлеб, как будто Бог не знал, что вам нужна вода. Вот где верность. Все, что Бог хотел провести через пустыню, провести через эти моменты. 40 дней хотел. 40 дней верности, дорогие. 40 дней. Казалось, море разошлось. Казалось, облако такое. Но насколько человек может быть грубым и сердце даже не услышать голос Бога. Вот почему, дорогие, каждые моменты в твоей жизни, каждое испытание, каждая вещь – это все не случайно. Это все для чего-то Бог смотрит. Верный ты. Верный ты. Верный ты, когда даже, знаешь, когда, может быть, у тебя нету, как говорится, у тебя мало там или финансов, или мало, может быть, у тебя сил. Останешься ли ты верным в это? Или ты, но сейчас я не могу, но сейчас я плохо себя чувствую, но сейчас у меня нет денег там благословить или дать даже там сотни десятин. Ну, Мы думаем, верность – это вот, ну, наверное, верный, я буду молиться, кричать: «Бог, я верю в Тебя, я верный Тебе, я за Тебя на крест пойду». Бог скажет: «Отойди от меня, сатана». Но очень часто так получается. Мы, как, знаете, как Петр в один момент: «Господи, Ты Сын Бога Живого, Ты, у Тебя глаголы вечной жизни», говорит: «Да, это Тебе Отец только что открыл». Ну, говорит, ну, через некоторое время меня не будет. «Нет, Господь, я за Тебя. Не надо Тебе идти это, не надо, Иисус». И тут Иисус поворачивается, и уже совсем другой разговор, с другой личностью. Представь, как может через тебя говорить и Бог, и сатана. Каждому из нас доверено Богом дело на этой земле. И твое отношение к этому показывает, верный ты или нет. Отношение к этому показывает, верный ты или нет. Не твои громкие молитвы. Вспомни, как ты любил сначала это дело. Вспомни, как только ты готов был тут, я не знаю, ночами сидеть тут, окна вытирать. Ты готов был тут, знаете, все, ты настолько был. Вспомни это. Вот это оно было, вот это было сердце, вот это была настоящая любовь. Вот это. Очень часто мы уже стали слишком умные, мы уже много знаем, мы уже, знаете, получили много откровений. Мы уже знаем, но как я это сделаю, как я возьмусь за это? Но я же уже в церкви тут 16 лет. Хорошо, вам даю десерт и все. 1 Коринфянам 10:13. Ну, дорогие, я пытаюсь, чтобы мы росли именно, знаете, вы знаете, что... Окей, я вам сейчас, как говорится, что-нибудь скажу, чтобы вы знали, куда мы идем. Вы знаете, что вот это стандартный американский подход к служению, где если воршип зашел на 2 минуты позже, и если проповедь зашла на 5 минут больше, я в засумку и я в дверь. Вы знаете, что это... Как бы это нормально может быть для определенного возраста. Знаете, для elementary school. Знаете, когда ребенок, знаете, когда маленький, и у него там в животике чуть-чуть закололо, и он же: мама, все, час. У меня желудок уже все, мне нужно срочно что-то в рот положить. Иначе демоны все сорвутся, и всех вас тут... И мужчины сказали... Я вам скажу, знаете что? Опять же, это мое личное такое мнение. Я не говорю, что так будет, и так оно должно быть. Просто я вижу, когда... Я не знаю, для меня всегда образец... Я пытаюсь, чтобы мне Дух Святой, когда я читаю о Первой Церкви, вы понимаете, что у них... Да, может быть, у нас формат чуть-чуть другой, знаете, у нас может быть как-то... И то, я скоро вообще, я притащу сюда какое-то кресло, поставлю и вот это уберу. Серьезно. Мне что-то не очень нравится, как будто я стою, как будто я самый тут главный, самый умный, самый святой. Ну вот так оно как-то выглядит. Аминь или не аминь? Может, сзади пойду, буду сзаду на вас. Но я верю, что когда Дух Святой... Знаешь, иногда ты, бывает, знаешь, иногда бывает, там идет там воршип или молитва. Иногда только Только кажется оно, вот оно. И уже конец. Уже все устали, уже все зевают, уже все, шашлык надо идти жарить уже. И мы хотим какого-то... Я же говорю, на том левеле будет Дух Святой, дорогие. Я не говорю, что, о, там Бога нету, там... Ну, оно будет, оно. Но я говорю, что я пытаюсь, чтобы наши... Вот почему нужно учить, понимаешь? Должно быть ученичество, должно быть, как говорится, вот это discipleship, когда люди в этой жизни понимают, что есть больше, чем просто, ну... Да, окей, я спасен, теперь я пришел, посидел, послушал пастора, сказал аминь, и пошел, и занимаюсь своей жизнью. Должно быть что-то большее, и вот что я хочу, чтобы мы немножко росли даже в восприятии информации. Я вижу, некоторые из вас, у вас уже знаешь, как зашкаливает фул, знаешь, уже вот в глаза, уже вот так вот фул, фул, фул, уже все, уже сейчас уже назад пойдет. Я думаю, служения должны быть так, как минимум 3 часа. Хотя бы на старт. Если мы хотим расти. Я не говорю, понимаете, опять же, можно, знаете, да, можно поставить здесь и толковать какую-то ерунду, понимаете, 2 часа монотонии. Но я за жизнь, понимаете? Я за жизнь. Но иногда ты не можешь объяснить тему. Даже вот это, я вам... Вы знаете, что я срезал много чего, потому что я просто вижу ваши глазки. Вы праздновать хотите. Вы уже хотите... Sweet 16, да. Какая верность, какая верность нам? Расскажи нам что-нибудь такое, как выше прыгать или что-нибудь. Ладно, я пытаюсь вам десерт дать, но я думаю, вы уже получили его. 1 Коринфянам 10:13. Сейчас вообще будет круто. 1 Коринфянам 10:13. То есть вы примерно поняли, да, как Бог проверяет тебя на верность. Как Бог проверял на верность израильский народ? Он не дал им хлеба. Он не дал им воды. Кажется, самое такое главное для жизни. Кажется, они ходят, вроде бы башмаки не изнашиваются, все здоровы, никто не болеет. Но мы хотим, понимаете, и... То есть пришло в их жизнь испытание. Бог хотел испытать свой народ, когда Он им дал заповеди, Он дал им «возлюби Бога», «не делай это, не делай это, не делай это», и просто в пустыне. Сами по себе. Это вообще, что самое поражает. Понимаешь, я понимаю, когда они там раньше жили, уже дальше, они там с другими народами переплетались, там, знаете, там понятно, есть искушения, там есть какие-то, знаете, там... А это в пустыне, сами по себе. И уже идолопоклонством начали заниматься. Кажется, ну что, ну, кажется, откуда вы... Ну, мы понимаем, да, с Египта у них, знаете, у них, говорится, Египет с головы не вышел. Но что я хочу сказать вам, что верность, дорогие мои, наша верность, моя верность, твоя, проверяется вот этими моментами. Проверяется вот этими моментами, когда в твоей жизни, говорится, пусто. Когда в твоей жизни, может быть, ты всеми силами... И опять же, я говорю это о моментах, дорогие, пожалуйста, я не говорю о образе жизни. Образ жизни, я сказал, если такой образ жизни, это проклятие. Поймите меня правильно. Я говорю о моментах. Я говорил немного, в прошлый раз вот эта тема «Не падай духом», и потом мой сын мне пришел домой, что мне даже понравилось. Он говорит: «Папа, вот ты сказал, что он, мне понравилось, что он слушал проповедь мою». Он говорит: «Слушай, а вот ты говорил там о тяжелых, знаешь, что вот есть там о тяжелых моментах, то, все. Но вот Иисус говорил же, что бремя его легкое». Вы такой вопрос не задавали? Я же говорю об этих, ну, говорится, я ему объяснил, но я имею в виду, что я говорю не о, знаете, бремя его легкое, понимаете? Иисуса легкое, его ноша. Очень часто мы несем свою ношу. Мы на себя нацепили его, свое, понимаешь, свои заповеди, свое, что мы придумали, свой груз. И вот что он говорил: «Но оставьте это, возьмите мое. Мое, оно легко. Мое, знаете, вот этот иго, или как там, не иго, не эго, иго. Говорит, оно, то есть оно подходит на тебя. То, что Иисус хочет свое бремя на тебя положить, знаешь, что оно подходит под тебя. Это не то, что, знаешь, мешок теперь служения, понимаете, мешок теперь несешь, несу Иисуса ношу. Но, говорит, то совсем другое, я считаю, то уже вообще идет. И там написано, и что там, говорит, придите ко мне, все усталые, такие, всякие, обремененные, и я, говорит, дам вам покой. Чему? Душе вашей. Душа твоя успокоится, в душе твоей придет покой. Но я же говорю, о вещах, которые происходят не всегда. Я же, если в твоей жизни постоянные проблемы, дорогой мой, я открыт для консультации. Мы открыты для консультации, честно. Так не должно быть. Очень часто мы просто, знаете, нам гордость не позволяет. Ask for help. Но лучше я буду, знаете, лучше я буду эту проклятую землю пахать. But I'm not gonna ask for help. Я не попрошу совета, я не попрошу. Откровение, 2 глава, смотрите. 8 стих. Вот что говорит первый и последний. Еще есть у вас чуть-чуть времени? Если у кого-то нету, то it's okay. Все равно еды вам не дадут. Вы не спешите, там пока там пожарят все, пока там... Это еще... Лучше питайся жизнью, питайся духом сейчас. Я говорю тебе живое, я тебе не говорю, знаете, выдуманное, скопированное или там это. Я тебе говорю то, что занимает много времени моей жизни. Вот что говорит первый и последний, который умер и снова живет. Это говорит Иисус. Я знаю о твоих страданиях и бедности, но ты богат. Знаю об оскорблениях тех, кто называет себя иудеями, но в действительности они из собрания сатаны. Мне нравится Иисус. Он не сюсюкается. Он говорит, или собрание Бога, или собрание сатаны. Не бойся предстоящих тебе страданий. Вот дьявол скоро бросит некоторых из вас в тюрьму. Вот представь, сам дьявол придет, да, и тебя и возьмет, и в тюрьму поведет. Ну, вы же понимаете, что это не, ну, это придут там какие-то люди, придет правитель и возьмет тебя и поведет в тюрьму. Но Иисус называет это, как оно есть. У нас зачастую, у нас так, если что-то, мы виним человека, мы говорим, о, это человек. Мы никогда дьявола даже не виним. И это проблема, я скажу, в церкви, когда ты тыкаешь пальцем на создание, я так скажу, на человека, который человек, понимаете? Ты говоришь, о, это он виноват, о, это она виновата, это все. И не понимаешь, что за этим есть кто-то другой, который все это делает. Вот почему я же говорю, вот почему идет разделение, потому что мы выбираем, о, этот человек плохой, а не понимаем, кто вообще за этим всем стоит. Он говорит, дьявол вас бросит. И казалось бы, Иисус, ну что ты мне предупреждаешь? Лучше возьми дьявола, брось куда-то. Ну ты ж можешь взять вот так вот, щелчком его и бросить куда-то. Но смотрите, он предупреждает, говорит, вас на 10 дней, вас будут мучать, 10 дней, говорит, бросят в тюрьму, дьявол бросит, будет издеваться. Ну смотрите, что, какие слова. Будь верен до смерти, и я дам тебе другом переводе: «И я одену на тебя венец жизни». Будь что до смерти верен. Дорогие мои, вот именно верность тебя и спасет. Не просто слепая вера, не просто вот мое исповедание, что Иисус Господь, именно верность, именно вот это, те, кто пронесут вот эту верность до конца, те, кто, несмотря ни на что, будут все равно исповедовать Бога, вот именно вот этим, сам Иисус написано: «Я приду и одену на тебя этот венец жизни». Вот это, эти вещи еще нужно заработать. Очень часто мы этими венцами разбрасываемся. «О, мы там, я снимаю свой венец перед тобой, Иисус». Мы, наверное, никто еще ничего не имеем, никаких венцов. Нам еще дорасти нужно, чтобы нам Иисус одел. Очень часто мы серьезно, мы все легкомысленно к этим всем вещам относимся. Будь верен до конца. И я одену на тебя венец жизни. Первое Коринфянам 10:13. Вот сейчас ты получишь просто откровение, я тебе говорю. Ты думаешь, испытания, понимаете, ты думаешь, что все просто, зачем оно мне это все? Испытания, которые вам придется перенести, это обычные человеческие испытания. Обычные человеческие испытания, которым, знаете, которым подвергаются даже люди вне церкви, в мире, кто угодно. Каждому приходят в жизнь испытания, каждому приходят в жизнь трудные моменты, приходят вещи, которые, на которые ты не можешь давать ответ. Но смотрите, следующая фраза. Одно предложение из двух слов. Бог верен. Он не допустит испытаний, которые были бы вам не по силам. Представь, сам Бог, идут испытания. Он видит тебя, Он видит меня, Он видит нас, Он видит там. Идет испытание. Сам Бог смотрит и говорит: нет, вот это нельзя. Вот это ему, вот это ей нельзя, она не выдержит. Вот это сам Бог вступается, говорит, не допустит. То есть, сейчас это парадокс. Бог, то есть Бог допускает в твою жизнь испытания. Он его, если так можно сказать, сортирует. Он смотрит, какое кому. А, думает, вот это, но это тебе не нужно, потому что это ничего из тебя не произведет. Это вот тому нужно. Вот это испытание, иди вот к тому. А вот это испытание, иди вот к тому. То есть сам Бог стоит, если так можно сказать, и управляет всеми испытаниями, которые идут в жизнь любого человека. Вот почему один испытывается на одном, другой испытывается на другом, третий на третьем. Не допустит испытания, которые были бы вам не по силам. То есть он смотрит на твои силы. Он смотрит на твой уровень. Он смотрит на твой возраст. Он смотрит на все-все-все твои вещи в твоей жизни. И знает, что тебе нужно допустить. И к тому же, во всяком испытании, Он дает и выход. Вообще интересно. Ну, вы представляете, да, вот твоя жизнь, да, вот идет испытание. Бог говорит: окей, испытание, иди в его жизнь. Бог открывает дверь в испытание, в твою жизнь. Ну, это я так пересказываю вам, на, как оно выглядит. Он выбрал, которое именно тебе надо. Потом Он же дает тебе силы его перенести. Он же. Он же, можно сказать, берет тебя в руки, и это вот, и с этим испытанием, говорится, помогает тебе нести это испытание. Ты думаешь, что Бог, о, наверное, у меня испытание, Бог, наверное, меня забыл, Бог, наверное, Он допускает Он дает тебе силы. Он дает выход. Он дает выход из испытания и силы, и чтобы ты и для его преодоления. То есть представь вообще, что происходит в это время испытания, дорогой. Это не просто, знаете, он допустил, он проверил, он дал тебе силы его перенести, дает тебе силы пронести это, но самое главное, что он дает тебе выход выйти победителем. И вот почему израильтянам им было испытание, им пришло в их жизнь испытание. Бог хотел пронести их в этом испытании. Но знаете, дорогие, там дальше я просто не дочитал, написано, но их сердца были каменные, они не услышали голос Бога. Вот почему некоторые из нас застревают в испытаниях, некоторые из нас не проваливают, потом обратно, то же самое обратно, потому что именно в этом испытании ты не услышал голос Бога. В этой вещи, то, что Бог тебя проносил, то, что хотел тебе показать, твое сердце окаменело. Ты, наоборот, может быть, стал, кажется, твердым, ты, наоборот, стал, отдалился от всего. Вместо того, чтобы смириться перед Богом, и, кажется, и тогда ты можешь услышать голос Бога. Я надеюсь, что вы поняли, что я говорю. Я надеюсь, что насколько и вот где все это ради верности, дорогие, ради верности. Потому что верность, доверие и верность Бога – это и есть твой выход. Поэтому, дорогие, я, в принципе, закончил. Давайте мы закончим. Можно музыки чуть-чуть. Может быть, знаешь, ты... Может быть, ты в том моменте, где ты проходишь испытание или ты проходишь что-то, что непонятно в твоей жизни. Может быть, кто-то из вас в семейной жизни, может быть, идет напряг, знаешь, может быть, идет напряг между отношениями мужем и женой. Каждый из нас проходит эти моменты в определенном возрасте. Ты думаешь, как будто бы или любовь прошла, или что-то. Но именно в эти моменты идет испытание на верность. Останешься ли ты верным, когда ты не чувствуешь любимым, когда ты не чувствуешь там нужным? Останешься ли ты верным в этот момент? Может быть, у кого-то по отношению, знаешь, что к церкви или по отношению к служителям или еще к лидерству. Может быть, тебе наоборот был брошен вызов. И вместо того, чтобы услышать голос Бога и смириться, ты наоборот. И знаете, Иисус Христос, это тот Моисей. Это то, что Павел пытался донести, что Иисус Христос — это как тот Моисей, который ведет братьев и сестер своих. Ведет он их в этот покой, ведет он их в эту обетованную землю. Ведет тебя в это место, там, где знаешь, что где течет молоко и мед. Там, где полное удовлетворение твоей души, там, где ты просыпаешься полным радости. И это Он хочет дать своим верным детям, Те, которые пройдут эти испытания, Он скажет: «Войди, войди, войди на этот праздник, войди на этот пир, войди в это состояние». Иисус, как этот Моисей, ведет по этой пустыне своих. Но цель Его, дорогой мой, чтобы ты остался верным Богу. Хочу, чтобы ты понятие веры немного, Дух Святой повел тебя глубже. И Дух Святой, я прошу тебя, просто продолжай говорить с моими братьями и сестрами. Даже когда мы закончим, продолжай открывать, Господь, продолжай открывать вот это. Я всего лишь мог сказать. И очень часто я думал, что я даже не смог донести то, что ты ложишь на сердце. Поэтому я надеюсь на твою благодать, Иисус. Я надеюсь, что ты, Иисус, просто будешь вести нас дальше. Благодарю Тебя за каждого, кто на этом месте, за каждого верного. Каждый из вас верный. Смотри на себя как верного. Не смотри на себя, что ты знаешь, что, может быть, я еще ничего не сделал, я ничего не могу. Но Бог видит тебя верным. Потому что Он видит в тебе образ своего Сына Иисуса Христа, который был верным. Он видит в тебе вот этот образ своего Сына Иисуса, который даже стих сегодня Сергей выставил, это был стих, что Иисус, Он молился, Он страстно не хотел умирать, Он просто не хотел. Вот эта человечность в Него, в том, что в каждом из нас есть, вот это показывает нам, что Иисус, Он был таким же самым, как мы на этой земле. Он так же само хотел жить, Он так же само ощущал предательство, ощущал боль, ощущал, когда Его не принимали. И Он не хотел умирать, Он молился: «Иисус, Отец, я не хочу». Пытались защитить. Иисус говорит: «Стойте, ребята, я могу сейчас вызвать толпу ангелов, которая в одно мгновение уничтожит весь этот город в пух и прах. Но я решил». Вот почему, знаете, что Иисуса не убили? Он отдал свою жизнь. Он мог, вот почему эта жертва стала приятной Отцу, потому что Он мог ее не отдать. Он мог сказать: «Но, Отец, нет, сори, нет, не могу, не хочу». Но вот почему эта жертва стала мощной, потому что Он отдал. Вот где Он остался верным тому, что Отец хотел от Него. Твоя жизнь, моя жизнь должна быть отдачей. должен умереть, чтобы жить. Ты должен. Иисус, подними верных на этой земле, подними, дорогой, подними тех людей, которые реально отдадут свои жизни. Подними лидеров, Господь, подними пастырей, подними евангелистов, подними пророков, подними апостолов, которые реально будут знать Тебя, Господь, которые реально принесут ответ от Бога этой земле и людям. Вот так, дорогие, только так мы можем двигаться по этой земле. Потому что именно вот эта вся духовная твоя битва. Вот так добро побеждает зло. Вот так уничтожается грех, когда ты и я, мы отдаем свои жизни ради другого. Ты и я. Вот где проверяется твоя верность. Еще по одному вырвет из царства дьявола. Представь, на 50 человек меньше стало для использования дьявола. И если эти 50, еще 50, еще 50, еще 50. Вот где сосредоточен дьявол. Сосредоточен дьявол, чтобы ты закрылся в четырех стенах. И тут хоть взрывайся. Я хочу просто, чтобы каждый из нас были этими верными слугами, дорогие, верными слугами. Я хочу быть таким, честно. Я стараюсь. Я не говорю, что я что-то понял или что-то достиг. Хорошо, дорогие, будьте благословенны. Если вам, давайте мы сделаем пожертвование. Если вам нужен, сканируйте QR-код. Или если вам нужен конверт, вон Авель стоит, подними руку, чтобы тебя видели. Он вам может дать конверт. Будьте благословенны. Оставайтесь все, будет хорошее время. Хорошо, на этом все. Будьте благословенны. Увидимся в пятницу на молитве.